Матерь Агни-йоги. Ты им скажи, мыслями, чувствами и устремлениями от сегодня определяют орбиту своих будущих возможностей. Каждая даст свои всходы и плод. Подтверди, что в заботе моей постоянной, и что с ними, пока они сердцем со мной. Напомни недавние строки о том, что случайно ничто не бывает, и что встреча созвучных сознаний и радость созвучий была подготовлена мною. Мне близкие сердцем, вам близки, а близость творится любовью. Какое могучее чувство и как много им можно достичь. Нити этого чувства уходят далеко назад. Не начало, но лишь продолжение дружбы давнишней. Можно ли друга мгновенно найти? Можно, если дружба имеет далекие корни. Пальцы на руке разные, а ладонь-то одна. Радуюсь при мысли о том, какой могучий взлет творчества может дать созвучие согласных сердец мною соединенных. Родные мои, шлю вам мою ласку, любовь и заботу.